Данная тренировка мне всегда нравилась больше всех, так как позволяла не только отработать любимые приемы, но и использовать для перемещения складки местности, подручные предметы, а также постоянно передвигаться, по-настоящему тренируя боевую выносливость. В какой-то момент я настолько увлекся сражением с невидимым противником, что стал понемногу напитывать уставшее тело духовной энергией, а после и вовсе насытил ей оружие, из-за чего клинок вдруг стал насыщенно красным и покрылся мелкой сеткой каких-то неизвестных символов. «Так, а это у нас что такое?» — резко затормозил я, разглядывая преобразившуюся саблю и тут же прислушался к своим ощущениям, опасаясь тревожного сигнала от интуиции, но ничего подозрительного не обнаружил. Фух, скорее всего, в этом светопреставлении ничего страшного нет. Особенность местной магии, разломного железа или самого старого клинка, который непонятным образом оказался в оружейной лавке Сушка. Хотя разобраться с этим нужно. Сделаю запросы в интернете или поищу литературу в библиотеке. Решив проверить эффективность оружия на практике, подошел к большому пушистому кустику и нанес быстрый удар. Красный клинок, словно горячий нож сквозь масло, прошел через препятствие, оставив после себя идеально ровный срез. «Впечатляет», — подумал я, стараясь быть объективным, но, скорее всего, такая эффективность продлится до тех пор, пока мне не придется встретиться с сильными или бронированными монстрами, которых так просто не пробьешь. После первого эксперимента последовал второй, и я попробовал втянуть в себя остатки духовной энергии, находящейся в сабле. Она вернулась ко мне с легкостью, и клинок тут же перестал светиться. Методом проб и ошибок я нашел тот вариант подачи духовной энергии, который позволил резать ветки куста почти с той же эффективностью, а также сохранял маскировку клинка, не позволяя посторонним узнать о насыщении оружия. Правда, ток энергии при этом нужно было поддерживать стабильным, что требовало отдельной отработки. Потратив несколько часов на тренировки, я, измотанный, но счастливый, спрятал саблю в тайник, затем быстро взбодрился под холодным душем и около полутора часов потратил на медитацию, позволившую почти полностью восстановить силы, а также хорошенько проголодаться. Поэтому я быстро накинул на себя китель и направился в столовую, потом в общагу и в 18-е общежитие, чтобы поближе познакомиться с горячей Олесией и на мажорной ноте закончить этот длинный, наполненный приятными сюрпризами день. Глава 12. Хорошенько перекусив, я в отличном расположении духа отправился в общежитие. Перед встречей с красивой молодой женщиной необходимо было привести себя в порядок. Все же холодный душ на тренировочной площадке – это не то. Он нужен лишь для того, чтобы смыть резкий запах пота и не пугать им посетителей столовой. В ванной комнате я провел минут 20, не столько ради гигиены, сколько из-за желания подольше постоять под горячими упругими струями воды, смыть с себя напряжение и просто расслабиться. Выйдя из душа и благоухая, судя по надписям на баночках, энергией угля и эпической свежестью, одел чистое белье, майку и джинсы с кроссовками. Вот это другое дело, одобрительно подумал я, рассматривая свое отражение в зеркале. Не надо нам формы, она лишь выстроит между нами ненужные барьеры. Я же не знаю, кто именно скрывается под видом головокружительной красотки Олеси и какие у нее могут быть тараканы. Первым делом зашел в продуктовый магазин, захватив две бутылочки дорогого вина, набор фруктов и конфет. Не девушке же меня угощать, да и вообще, ни в одной интимной близости дело. Помимо этого, хочется провести время в приятной компании, выпить, расслабиться, пофлиртовать с красавицей, можно и не с одной. В общем, получить моральное и эстетическое удовлетворение в полной мере, а не малую его часть. Вспомнив схему учебного центра, двинулся к нужному общежитию, вокруг которого то и дело прогуливались влюбленные и не очень парочки, а в беседках разместились разномастные компании молодых людей. Так вот в чем дело. На лицо наползла понимающая улыбка, а я-то думал, почему здесь по вечерам наиболее людно. Все просто. Тут у нас расположено женское общежитие. Двинувшись к главному входу, наткнулся на пару парней, которых с криками и вспышками заклинаний выгоняла какая-то весьма сердитая пожилая дама. «Идиоты!» — прокомментировал кто-то неподалеку. «Им же сразу сказали, что не получится. Цербер не пустит. Ну они же у нас аристократы!» — хмыкнул второй, не скрывая иронии. «Их-то не посмеют вышвырнуть какие-то старухи. Нужно им открытые окна первого этажа показать», — добавил третий со смешком. «С удовольствием посмотрю, с какой скоростью они оттуда вылетят. Говорят, сегодня ночью там красноносиха дежурит. «Почему бы и нет?» – рассмеялся первый. «Так вот почему Олеся пообещала серьезную награду, да еще и замотивировала меня в конце общения», – подумал я, по-новому оглядывая здание, вдруг превратившееся в неприступную крепость. «Сюда, оказывается, так просто не попадешь. Пожилые блюстители морали и девичьих сердец не допустят наглых мужланов в святые святых. Хотя, думаю, это даже и правильно. Где укрыться красавице от излишнего внимания какого-нибудь поклонника? А то, что их хватает, я даже не сомневаюсь». Пройдя мимо главного входа, обнаружил там, помимо двух суровых защитниц девичьей чести, еще и специальную рамку с неизвестными свойствами. По зрелому разумению решил, что она выявляет тех магов, которые способны себя скрывать. Иначе зачем такая бандура вообще там нужна? Значит, через парадные двери мы не пойдем. Найду другую возможность проверить работу своих скрывающих техник. С меньшим количеством наблюдателей, принял решение я и, обойдя здание по периметру, обнаружил несколько приоткрытых окон на разных этажах. На нижних или ловушки, или бдительные охранницы, а вот выше никого быть не должно. Они ведь не настолько паранойки. Да, пронеслось в голове, когда я смотрел на приоткрытое окно на общей кухне четвертого этажа. Высоковато, правда, особенно для этого тела, но справедливости ради стоит отметить, что будучи более молодым, слабым и менее опытным, я забирался гораздо выше. Поностальгировав по прошедшим когда-то денькам, я некоторое время прислушивался к собственным ощущениям и понимал, что особых проблем с восхождением быть не должно. Сила в мышцах есть, духовная энергия тоже, а желание поближе познакомиться к прекрасной Олесе из 307 комнаты и вовсе зашкаливает. Главное не привлечь чужого внимания грохотом отливов на окнах, но они, вроде как пластмассовые, так что проблем быть не должно, подумал я, тщательно просчитывая каждое движение, ведь подняться было мало, следовало донести в сохранности пакет с вином и продуктами. Перед тем, как напитать тело энергией и стартануть вверх, мысленно посмеялся над собой. Подумать только. Психологически я уже далеко не мальчик, а все равно стою перед каким-то женским общежитием, желая проникнуть внутрь и не попасться на глаза пожилым хранительницам целомудрия. Молодость. Что тут еще скажешь? Главное, что мне за это ни капельки не стыдно. Чтобы не шокировать случайных наблюдателей стремительным восхождением, наложил на себя технику «отвод глаз», добавил духовной энергии в мышцы ног, сжал пакет и, разбежавшись, прыгнул высоко вверх, чтобы в следующее мгновение сильно оттолкнуться ногой от крепкого пластмассового отлива, а точнее, той части стены, которая находилась под ним, и взмыть выше, на уровень второго этажа. Повторив движение другой ногой, в полете притянул свое тело рукой ближе к стене, чтобы скользить в нескольких сантиметрах от нее, а не удаляться, как получалось из-за слишком пологих отливов. Вновь повторив отталкивание, оказался на четвертом этаже и, распахнув створку чуть шире, бесшумно скользнул внутрь, так и не коснувшись дребезжащих пластмассовых элементов. «Это было сложно», — подумал я, мысленно вытирая пот, особенно последнее действие, да еще и проведенные с пакетом в руке. Вот что значит опыт. Женщина, готовящая у плиты, краем глаза заметившая вдруг приоткрывшуюся створку, вздрогнула всем телом, грязно и со вкусом выругалась и пошла закрывать окно, однако на меня, из-за действия техники, внимания не обратила. «Не заметила», — удовлетворенно подумал я, бесшумно выходя из кухни, «значит, отвод работает отлично». Так как общежития у нас были едва ли не полными близнецами, я с легкостью нашел лестницу, спустился на третий этаж, дошел до нужного блока, дверь в который, как и обещал Олеся, была открыта. Войдя внутрь, снял с себя отвод и, предвкушая приятный вечер, зашел в комнату. Реальность оказалась лучше всяких ожиданий. В помещении горел приглушенный свет, а красавица обнаружилась в весьма пикантной позе. Она стояла в наклоне спиной ко мне и что-то искала в нижней полке письменного стола. Из-за этих манипуляций легкий шелковый халатик задрался на спину и открыл мне вид на восхитительную попку, прикрытую черными трусиками. Кровь тут же ударила в голову, в ушах зашумело, а гормоны взревели, как раненые бегемоты, и в джинсах стало тесно. Я вспомнил, как Олеся провела своим горячим и влажным языком по моей шее в автобусе, и мне захотелось отплатить ей тем же. Правда, в последний момент здравый рассудок возобладал, поэтому я просто нежно провел кончиками пальцев по ее коже и хрипловатым голосом произнес: «Помню, что ты обещала мне подарок, но не думал, что будешь встречать таким образом. Ты еще смелее, чем мне показалось». С этими словами рука словно сама собой нежно сжала выдающуюся ягодицу на очень спортивной попке, а красавица застыла, не в силах пошевелиться. В следующее мгновение чувство опасности заставило напитать тело духовной энергией и отскочить назад, пропуская перед лицом миниатюрный, но крепкий и быстрый кулачок. «Кажется, я ее испугал», — подумал я с усмешкой, а в следующее мгновение увидел разъяренное и чуть растерянное лицо красивой незнакомки лет так 30, которая еще больше ускорилась, став осыпать меня серией ударов. «Хороша». Поставив пакет на пол и блокируя достаточно мощные удары, думал я, наблюдая за гневным лицом красавицы, на котором стало отчетливее проступать удивление. Увернувшись от ноги, идущей мне в голову, решил, что с этим цирком нужно заканчивать и, придав движению хозяйки комнаты дополнительный импульс, развернул ее спиной к себе и крепко обнял, прижимая руки к груди. Удар затылком заблокировал второй рукой и сделал шаг назад, садя воинственную незнакомку на пятую точку, пока она не стала бить меня своими красивыми ножками. «Ты кто, блин, такой вообще?» – прошипела она. «Если не отпустишь через секунду, то я тебя сожгу нахрен». «Договорились». «Отпущу», – спокойно ответил я, принимая во внимание тот факт, что магией незнакомка владеет, но почему-то сразу не воспользовалась. «Сам хотел это сделать. Только ты пообещай вновь не устраивать здесь поединков». «Договорились?» «Все, отпускаю». Отойдя на шаг, увидел, как незнакомка взвивается в воздух и, развернувшись ко мне лицом, сходу занимает боевую стойку. «Прошу, не надо», — поднял руки я, не переставая с восхищением оглядывать хозяйку комнаты и уже не желая никуда уходить. «Произошла ошибка». «В какой момент?» «И не подумала опускать руки она, когда ты заявился в мою комнату, или когда лапал меня, не поверишь», — хмыкнул я, глядя ей в глаза. «Изначально я хотел сделать это языком». «Ты что, вообще ненормальный?» — опешила она от таких слов и даже опустила руки. «Пошел контакт. Если бы отталкивал ее чем-то, то и разговаривать бы не стала, а так может и удастся у нее задержаться. Вместо Олеси, не попробуем, не узнаем, а значит, работаем дальше», — подумал я и покачал головой. «Мне кажется, в данном случае все же нормальный, вполне понятные желания для мужчины, увидевшего настолько впечатляющее зрелище». «Да я не об этом», — разозлилась незнакомка. «Почему здесь? Почему со мной? Ты считаешь это правильно? Я тебя в первый раз вижу». «Вот, мы и переходим к причине моего здесь появления», — поднял указательный палец я и преувеличенно тяжело вздохнул. «Меня обманули и разбили сердце, а сделала это девушка, пригласившая меня сюда». С этими словами я поднял пакет со звякнувшими бутылками и, не глядя на все еще воинствующую красавицу, открыл его, демонстрируя содержимое. Думал, что сегодня меня, как того, кто сумел проникнуть на особо охраняемый объект, ждет романтическое свидание, вино, флирт и разговоры ни о чем, а оказалось, что лишь обман. «Это точно твоя комната?» «Моя», — уже нормальным тоном сказала красавица. «Ну теперь хоть все становится понятным, да и ты не такой маньяк, как мне сначала показалось. А что за девушка?» «Говори фамилию этой шутницы, хочу с ней поближе познакомиться». «Не знаю», — отмахнулся я и, чтобы она, опомнившись, не выгнала меня в зашей, подошел к столу и стал выставлять вино, конфеты и фрукты. «Сегодня только познакомились. Теперь думаю, что имя тоже было не ее». Решила посмеяться надо мной. Хозяйка комнаты некоторое время с недоумением следила за моими действиями, а потом спросила: «А что это ты тут делаешь?» «Контрибуцию выставляю», — словно само собой разумеющееся, ответил я и посмотрел в ее карие глаза. «Мне же нужно как-то компенсировать твое волнение и всю эту ситуацию». Не дав ей ответить, спросил: «А как зовут твою соседку? Может, я просто комнаты перепутал?» «Нет, не она это», — отмахнулась красавица, и я ощутил цепкий взгляд, с которым она прошлась по моей фигуре. «В отпуске она. Я сама только несколько часов назад приехала». «Так вот в чем дело», — понял я и показательно вздохнул. «Получается, меня специально отправили в пустующую комнату, чтобы я ломился в дверь и перебудил весь этаж. Обидно». «Возможно и так», — задумалась незнакомка, — «ведь никто действительно не знал, что я сегодня приезжаю. Кстати, а ты не считаешь, что тебе пора на выход? Мы уже все выяснили. После того, как ты меня избила», — изумился я и занял ближайший стул. «С удовольствием бы сделал это, но у меня просто нет сил. Сначала нужно перекусить и подкрепиться в компании красивой девушки». «Избила?» — вмиг завелась хозяйка комнаты, тут же забывая, что только что предложила мне уйти, Да ты ведь спеленал меня как ребенка. Все удары либо отбил, либо принял на блоки. Я словно в стену бетонную била. Откуда такая скорость реакции техника? Чем ты занимался? Или это какая-то магия? Задав вопросы, хозяйка комнаты вновь прошлась по моему крепкому торсу оценивающим взглядом. Значит, ты у нас кое-что смыслишь в боевых искусствах? Понял я, что ей не понравилось то, как быстро я с ней справился. На этом нужно сыграть, чтобы продолжить наше знакомство. Занимался единоборствами с раннего детства, да и до сих пор усиленно тренируюсь. Поэтому ничего такого в своих способностях не вижу, а вот твои навыки меня приятно удивили. Очень уж хорошо у тебя поставлен удар, ты явно чем-то занималась. Я прав, издеваешься, опешила красавица. Почему, не понял я, правду говорю. Пусть тебе и показалось, что блоки у меня крепкие, но твои удары они воспринимали болезненно. Да ты хоть знаешь, кто я? Стала наступать на меня хозяйка комнаты. Знаешь, неужели какой-то местный чемпион единоборств? С недоумением подумал я и, задержав внимание на великолепном декольте, выглядывающем из халатика, решил перевести тему. Красавица, умница, покорительница сердец, хозяйка комнаты некоторое время всматривалась в мое лицо, а потом покачала головой. Нет, не врешь, такое не подделать. Давно в центре, пару месяцев, ответил я, чуть поморщившись и тут же добавил, может не будем об этом, ты недавно приехала, устала, явно хочешь расслабиться, давай выпьем немного вина и поболтаем. Расскажешь, всех ли мужчин ты встречаешь серией ударов или некоторых предпочитаешь выкидывать из окна. На лице красавицы появилась слабая улыбка и я, желая наладить тактильный контакт, встал, заглянул ей в глаза и протянул руку. Гордей. Она возмущенно вскинула брови. Кто тебя учил так с женщинами общаться? Прошу прощения, тут же я решил исправиться я. Взял ее руку, сев на колено, приложился губами к пальчикам и поднял взгляд. Теперь все правильно, чмокать не обязательно, ответила чуть покрасневшая красавица и я почувствовал, как едва заметно дрогнула ее рука. Нужно или сдержанно дотронуться губами, или просто изобразить поцелуй. Понял, кивнул я, повторяя свои действия. Так, едва заметно, напомнила хозяйка квартиры и я поцеловал ее в запястье. Ну все, Гордей, будем считать, что этого достаточно, слишком мало мы знакомы. Осторожно высвободила она руку, меня зовут Оливия. Приятно познакомиться, ответил я, поднимаясь, и оказался в нескольких сантиметрах от красавицы, что явно вызвало в ее голове некоторые аналогии. Вижу, что приятно, не смутилась она и, вытянув указательный палец, ткнула меня им в грудь. Вроде ты и не такой крупный парень, а мышцы стальные и сила в руках серьезная. Ну не сказал бы, над ними еще работать и работать, покачал головой я и, воспользовавшись случаем, с улыбкой стянул с себя майку, сама посуди. Оливия на это лишь усмехнулась. Наивный мальчик, на что ты рассчитываешь? Даже не надейся. Почему нет? Подмигнул я ей, мне интересна оценка профессионала. Конечно, закивала она, продолжая водить взглядом по голому торсу. Именно поэтому ты и стянул с себя майку. Я, знаешь ли, не девочка, которая интересна лишь красивое тело. Меня больше заботит голова. Но тебе ведь нравится смотреть, как и мне на тебя. Глядя ей в глаза, спросил я и... Кстати, где штопор? Где бокалы? Давай, хозяйка, неси. Ну не сказала бы, что нравится. Просто приятно посмотреть. Но не придумывай себе лишнего. Это меня ни к чему не обязывает. Сказала Оливия с усмешкой и отправилась доставать необходимое. Сомневается, понял я, слишком это все для нее необычно и непривычно. Она меня совсем не знает, поэтому хочет выставить. Да и может боится какой-то подставы. С другой стороны, вся эта ситуация довольно необычна, забавно, вызывает у нее сильные эмоции и любопытство. Ведь сначала был шлепок по попке, потом я ее скрутил, прижал к себе, сделав на некоторое время беспомощной, выбил из колеи, так сказать. Ну и немаловажным является тот факт, что тело у меня теперь вполне ничего и лицо вроде как смазливое. Вот она и не знает, как поступить. Может и выгнать в зашей, но продолжить общение тоже интересно. К тому же и соседки в блоке нет. Пока я разбирался с вином, наполнял бокал и открывал конфеты, хозяйка комнаты разложила фрукты по тарелкам и, приставив второй стул, уселась, показательно закинув ногу на ногу и заставив меня зависнуть от этого. «За знакомство», — предложил я, взяв бокал и прикипел взглядом к облизавшей пересохшие губки Оливии, поспешивший сделать первый глоток. «Что?» — спросила она, заметив мой взгляд. «У меня сейчас сердце из груди выпрыгнет», — признался я. «Ты всегда пьешь вино так соблазнительно, только в компании полуголых мужчин», — улыбнулась она и сделала новый глоток. «И часто у тебя такое?» — уточнил я. «Первый раз. Раньше ко мне в комнату такие наглецы не заглядывали», — рассмеялась она и с недоумением сказала. «Не могу понять, почему мы с тобой мирно пьем вино и болтаем, почему ты до сих пор не изгнан?» «Потому что я тебе понравился», — мысленно усмехнулся я, глядя на покрасневшие щечки, но ответил другое. «Так будет неинтересно. О чем тогда вспоминать среди серых будних дней? Да и ты правильно сказала, такого у тебя раньше не было. У меня, кстати, тоже. И о чем же ты будешь вспоминать?» Сделала очередной глоток Оливия. «О том, что у тебя очень нежная кожа», — ответил я, глядя ей в глаза. «И все», — приподняла она брови. «Великолепная попа и грудь. Последнюю, к сожалению, оценить не удалось, но зато я могу ей просто любоваться». «Ты так искренне об этом говоришь», — удивилась она. «Думаешь, что тебе удастся таким образом меня соблазнить?» «Нет, я просто говорю правду о развратных картинах, которые крутятся в моей голове. Все же у активно тренирующихся мужчин слишком много тестостерона, который льется чуть ли не из ушей. Да и ты должна знать о моих коварных намерениях. У тебя все так просто», — покачала головой она. «Мы ведь даже не знакомы». «А почему нет?» — решил я разрушить ее страхи. «Разве тут есть посторонние? Кто-то нас видит, осудит, узнает?» Оливия задумалась, а ее грудь стала вздыматься чуть чаще. «Потому что это неправильно», — наконец-то ответила она. «Приличные женщины не бросаются в койку к первому встречному, особенно к самовлюбленному парню, который при любом удобном случае снимает майку. Знаешь, если бы это ты зашла в мою комнату и сняла халатик, то я бы долго не сомневался», — ответил на это я. «Не сомневаюсь», — вновь осмотрела меня красавица задумчиво, набросился бы как на кусок мяса. «Я права, очень даже может быть», — продолжая смотреть ей в глаза, ответил я. «Но ведь некоторые девушки любят нежность и массаж», — приподнял бровь я и, встав с места, скользнул Оливии за спину и, положив руки на плечи, стал их мять. «Я тебя сюда не звала», — сказала она, напрягшись, — «и у тебя ничего не получится, можешь даже не стараться. Расслабься», — посоветовал я, нагибаясь к ее ушку и обдавая его горячим дыханием. «Это тебя ни к чему не обязывает, но хоть проверишь, умею ли я быть нежным». «Ну ладно», — хмыкнула Оливия, и мои ладони, мявшие плечи, профессионально заскользили по мышцам шеи, чтобы затем вновь вернуться на плечи, но только в этот раз на голую кожу. «Ты хитрец», — прикрыла глаза красавица, — «и массаж умеешь делать. Большой опыт, как-то проходил курсы, вспомнив обучение в Лиге убийц», — ответил я. «Правда, это было очень давно. Боюсь, что навык утерян». «Нет», — покачала головой Оливия, прикрывая глаза, а я начал действовать смелее с каждым разом, заходя все ниже и ниже, пока в какой-то момент не скинул с плеч мешающую ткань халата. «Что ты делаешь?» – прошептала она, подняв на меня взгляд и не давая одежде съехать с груди. «Массаж», – ответил я, не прекращая своего занятия, а потом увидел приоткрытые спелые губки и припал к ним. Казалось, время замерло, а еще через мгновение Оливия подалась мне навстречу, отпустила скользнувший вниз халатик и, обхватив меня за шею, впилась языком с такой страстью, что я едва не зарычал от обуявших меня чувств. Спустя еще некоторое время, когда мои руки уже вовсе путешествовали по роскошному телу, она запрокинула голову назад, с силой впилась своими ногтями в мою спину и сказала: «Нет, это неправильно, так нельзя, мы ведь совсем не знакомы. Ах, перестань меня лапать, извращенец». Вместо ответа я поднял ее на руки, бережно перенес на кровать и вновь приник к сладким губам, лишая возможности говорить всякие глупости. Когда спустя еще некоторое время я каким-то образом оказался внизу, а страстная Оливия, стягивающая с меня штаны, сверху, я понял, что день окончательно удался. Глава 13. Следующие 3 дня пролетели для меня как одно мгновение. В основном все силы, как и раньше, уходили на тренировки согласно ранее составленному графику. Правда, получив в руки нормальное боевое оружие, я уже просто не мог с ним расстаться. Приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы также уделять время рукопашному бою, отработке техник и перемещению по пересеченной местности. Несмотря на всю полезность выполняемых тренировок, где-то внутри меня зрело желание как можно скорее вбить в это тело правильные рефлексы, чтобы больше не приходилось постоянно задумываться о своих действиях с оружием и стать более серьезным бойцом. А может, эта интуиция внутри меня ощущала приближение неприятностей, к которым я должен быть максимально готов. После завершения последней медитации, я отправлялся в столовую, затем в общежитие, быстро приводил себя в порядок и мчался к страстной, ненасытной Оливии, которая, к этому времени, всегда ждала меня в своей комнате. Следующие несколько часов постельных утех выпивали все силы и лишали краткого ночного сна, к которому я уже успел привыкнуть за проведенное в центре время. Правда, я не очень-то расстраивался по этому поводу. Медитация все еще оставалась при мне, и какое-то время я мог продержаться лишь на ней. Да и причина, заставляющая меня повышать выносливость, была самая что ни на есть благородная. Поэтому я дал себе зарок стойко и мужественно переносить тягостные и сложные испытания. После того, как мы вдоволь наслаждались друг другом, Оливия обычно тут же засыпала, а я бесшумно набрасывал на себя одежду и быстро уходил. Сначала новая подружка очень даже обрадовалась моим исчезновением. Что поделаешь, не всем людям нравится выставлять на показ свою личную жизнь. Однако, как это часто бывает у женщин, ее отношение к данному вопросу кардинально изменилось, и через несколько дней любовник, не желавший ее скомпрометировать, стал вызывать уже не радость, а раздражение, что я тут же прочувствовал на своей спине и шее. Правда, причину я узнал лишь после того, как мы без сил завалились на кровати. Оливия почти сразу же спросила: «Сегодня вновь уйдешь до того, как я проснусь?» «А как же?» – ответил я, покрепче прижимая к себе разгоряченное тело. «Мне казалось, что ты сама желала скрыть от посторонних лиц наше тесное знакомство». Оливия задумчиво кивнула, и я продолжил: «За это можешь не беспокоиться, я не из говорливых». «Это я уже поняла», — сказала Оливия, поудобнее устраиваясь на моей груди, и хихикнула. «А ведь, проснувшись в первый день после нашего знакомства, я думала, что совершила огромную ошибку. Что дура, раз поддалась на манипуляции такого симпатичного, обаятельного и опытного паренька, как ты. Решила, что это кто-то из моих девчонок, захотел устроить розыгрыш и заказал мне мальчика на ночь, чтобы сильно их не гоняла и была более доброй, хотя не исключала и какую-то подставу. Только вот на следующий день все вели себя обычно, косо никто не смотрел. В общем, все было как всегда». Сделав зарубку по поводу каких-то девочек, которых гоняет моя любовница, я схватил ее за попку и уточнил: «Значит, если у тебя долго нет близости, то ты становишься раздражительной и злой, а тебе это зачем?» — спросила красавица, проведя ноготками по моему животу. «Уже нашел себе кого-то еще, просто чтобы знать, чем чреват пропуск этой замечательной комнаты», — улыбнулся я, не поверив, что ревность настоящая. «А ты уже устал от такого насыщенного графика?» — приподнялась Оливия, заглянув мне в глаза. «Даже не надейся», — усмехнулся я, — «тебе придется с боем выдворять меня из этого эпицентра похоти и порока, дурак». Получил я слабый удар кулачком в грудь, вот поэтому я не могу перестать думать о том, что это какой-то розыгрыш. «Слишком уж развязный у тебя язык. Ты о поцелуях в шею?» — уточнил я. «О том, что ты здесь не случайно», — вновь ударила меня она. «Кажется, что на каждый вопрос у тебя уже заготовлен ответ. Даже не думай об этом. Никто нашу встречу не подстраивал», — решил успокоить я любовницу. Правда, когда понял, что с номером комнаты меня разыграли, то расстроился не сильно. «Очень уж впечатлился твоей превосходной фигуркой, не оправдывайся. На самом деле я уже поняла, что ты местный», — сказала красавица, вновь кладя голову мне на грудь, и пояснила: «У тебя вся одежда куплена в магазинах центра. Мальчики по вызову одеваются совсем иначе. А ты откуда знаешь?» — подколол ее я. «Дурак, на этот раз меня ущипнули, подруга рассказывала». «А, ну если подруга», — фыркнул я. «Сейчас получишь», — пообещала Оливия. «И вообще, мы тут серьезную тему обсуждаем, твои ночные побеги, а ты все норовишь увести разговор в сторону. Что же ты хочешь узнать?» — удивился я такой постановке вопроса. «Мы же только что все обсудили. Или желаешь, чтобы нас видели вместе? Считаешь, я против того, чтобы выйти в свет с такой жгучей красоткой? Да мне все обзавидуются». «Нет», — через некоторое время ответила она на оба вопроса. «Просто иногда так хочется понежиться в кроватке, обняться, закинуть на любовника ножку во сне. Открываешь глаза, а его нет». «Ну», — задумался я, — «если ты хочешь предаться безудержному безделью, то у меня один выходной. В воскресенье я позволяю себе спать долго, часов до 12, чтобы лучше восстановиться после нагрузок. А в другие дни? Спросила она заинтересованно. В другие дни я очень занят. Встаю рано, уклончиво ответил я, не желая рассказывать ей про свои изматывающие тренировки и способности к быстрому восстановлению с помощью медитации. В принципе, я вообще не собирался делиться с ней этим, как и распространяться про свою своеобразную, еще не начавшуюся службу. По негласному соглашению, мы решили не лезть в жизнь друг друга за пределами этих стен, чтобы не портить очарование момента. Мне на все условности плевать, а вот Оливия, как человек системы, уже привыкла к определенному общению с различными представителями центра подготовки и могла потерять определенный запал, узнав, что я лишь будущий курсант с огромным долгом, да еще и простолюдин. Да, она, с высокой долей вероятности, нечто такое подозревает, все же не глупышка, однако, пока слова не сказаны вслух, ничего словно бы и нет, очарование момента не разрушено. Кстати, продолжила она утолять проснувшееся любопытство, а как тебе каждый день удается беспрепятственно сюда проникать? Обычно мужчины жалуются на чрезмерно строгий пропускной режим, который и не позволяет попасть сюда никому, кроме официальных женихов. А ты проходишь без проблем и всегда почти в одно и то же время. Значит, для тебя это вообще не проблема. Тебе действительно интересно знать, уточнил я, не собираясь раскрывать свои секреты. Конечно, подняла она на меня заинтересованный взгляд, говори, меня пропускает одна из вахтерок, я ее внучатый племянник, с серьезным видом сказал я, врешь, безапелляционно ответила Оливия, они даже своих не пускают, здесь собрали самых злобных мегер, так как, ну это секрет, протянул я и, желая перевести тему, добавил, должна же в мужчине быть загадка, так говорят про женщин. Вновь получил я удар в грудь, а ты, к тому же, и так чрезмерно загадочный. Я, мои брови приподнялись вверх, да самый обычный. Раз лежишь голый в моей кровати, то это не так. А если вспомнить твои боевые навыки, необычную технику, скорость, то вопросов возникает еще больше. Ты придумываешь, отмахнулся я, поняв, что красавица с трудом остановилась в перечислении моих странностей. Неужели пробила меня по каким-то своим каналам, ГХМ? ГХМ, прочистил горло я, а скажи мне, прелестница, неужели ты искала сведения о молодом человеке по имени Гордей, пробивала пластикой сведения, хранящиеся на нем, а может и вовсе полный доступ получила? Ага, как же, кто бы мне его дал? На мгновение стрельнув глазками хмыкнула Оливия и стала заваливать меня информацией. Вообще-то, личные дела всех егерей засекречены, особенно молодых, и за этим очень жестко следят. В свое время множество перспективных магов погибло из-за интриг благородных родов, иностранных спецслужб и других заинтересованных лиц. Ты что, не знал об этом? Сомневаюсь, что это технически возможно, покачал головой я и сделал себе зарубку разобраться в ситуации. Как-то же ты нашла во мне вышеупомянутые странности. Кроме фотографии имени, сведения о получении обмундирования и комнаты в общежитии ничего нет, все же признала Оливия и перешла в атаку, должна же я знать, с кем сплю, как считаешь, узнала, уточнил я насмешливо, нет, покачала головой она, говорю же, засекречено все, даже года рождения нет, зачем тогда смотрела, спросил я, смотрела, чтобы ты не был женатиком, нашлась Оливия, почему-то не желающая признать, что просто проявило любопытство. «Не являюсь», — уточнил я. «Нет», — буркнула Оливия, «иначе я бы тебя к себе не пустила». Не желая предоставлять красавице возможность захандрить, стал поглаживать ее по спине и медленно опускаться ниже. Опять вздернула она бровь и едва заметно улыбнулась. «Я на тебя обижена». «Ничего страшного», — усмехнулся я, продолжая опускать руки ниже. «Я отработаю». Через некоторое время улыбающаяся и довольная Оливия отвернулась к стенке и засопела, а я бесшумно встал с кровати, быстро оделся и, посмотрев время, вышел в коридор. Дойдя до общей кухни, накинул отвод глаз, открыл окно и, напитав себя духовной энергией, перенес тело на улицу. Затем, немного прикрыл створку, чтобы она привлекала меньше внимания и, отпустив подоконник, ухватился руками за внешние откосы окна и стал давить на них, зафиксировав свое положение в воздухе. Вновь вспомнилось, как в далеком детстве впервые учился подниматься между двух стоящих рядом зданий, как тренировался равномерно давить руками и ногами на противоположные стены и стараться не сорваться вниз. Висел на уровне четвертого этажа, как и сейчас, только тогда мне приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы не сорваться, а сегодня силы в руках и духовной энергии хватает, чтобы держать всего лишь на двух крепких откосах. Повернув голову в сторону, чтобы не зацепить подбородком отвод, расслабил руки и скользнул вниз до окна на третьем этаже. Там остановил падение, зафиксировав свое тело давлением на откосы и вновь скользнул вниз. Спустившись таким оригинальным, зато безопасным способом, побежал в сторону своего общежития, чтобы переодеться и мчаться на тренировку. Там помедитирую, восстановлюсь и можно будет переходить к делу, думал я, ощущая легкость и приятную негу. Этот день ничем не отличался от предыдущих. Погода в августе была все такой же пасмурной, а я успешно вбивал в мышцы нужные рефлексы, наращивал количество духовной энергии, набирался калорий и строительного материала. Тренировки, медитации и посещение столовой. Все как обычно. Однако около 17 часов, когда я пришел на очередной прием пищи, то сразу почувствовал на себе чье-то пристальное внимание. Пока набирал порции, расплачивался и шел к привычному месту, взгляд наблюдателя стал ликующим, и я смог незаметно его отследить. Ба, какая встреча! Да это же один из тех парней, которые буянили в автобусе. Узнал я воздыхателя Олеси, который эмоционально разговаривал по телефону. Нашли меня, значит, не простили. Ну ничего, это даже с какой-то стороны и хорошо. У меня появился удобный случай в реальном бою проверить свои возможности против слабых магов. Заодно и пойму уровень моих нынешних сил. Главное, не начинать потасовку первым и записать начало конфликта на диктофон. На тот случай, если эти индивиды потом пожалуются коменданту центра. Благо телефон всегда при мне. Неспешно покушав, отметил момент, когда наблюдатель выйдет из зала и, промокнув губы салфеткой, двинулся следом, а затем, ощущая на себе недобрые взгляды, направился в сторону женского общежития, рядом с которым располагался небольшой сквер. И место неплохое, и не покажу им направление к своей тренировочной площадке. Сделав вид, что не замечаю абсолютно топорного преследования пятерых парней, дошел до нужного места и занял самую дальнюю лавочку, укрытую от посторонних взглядов высокими кустами. В темное время суток она обычно всегда занята, а вот сейчас здесь никого. Отлично, подумал я и сразу насытил тело духовной энергией, полагая, что бить меня начнут без лишних разговоров. Преследовавшая меня группа появилась сразу. Двое из них зашли мне за спину. Трое, с гадкими ухмылочками на лицах, остановились напротив. Так, какие люди! Громко воскликнул Семушкин, привлекая к себе внимание. Ну здравствуй, мудила! Ты даже не представляешь, как я рад нашей встрече. Должен признать, уже полагал, что ей не суждено состояться. Оказалось, что ты горазд прятаться. Мы с парнями очень удивились, когда не нашли тебя ни среди обслуги, ни в общежитии для простолюдинов. Даже осмотр всех столовых на территории центра и тот результатов не дал. Мне уже стало казаться, что ты вообще обычный человек, которого случайно занесло в этот автобус. Но нет, ты просто прятался. Думал, что если сразу тебя не найдем, то потом забьем на поиски. Нет, мы подобных обид не спускаем. Не спускайте, значит, такие крутые ребята? Поднимаясь со своего места, спросил я, тогда зачем еще двух человек с собой взяли? Для уверенности, или это ваша группа поддержки? А чтобы ты не сбежал, зло сказал воздыхатель Олеси, мы тебя сейчас на куски порвем. Ути-пути какой грозный. Усмехнулся я и начал закатывать рукава. Значит, ты первый в очереди? Что? Злость на его лице несколько поутихла и сменилась легким недоумением. Я спрашиваю, ты первый со мной драться будешь? Только что ведь рвать меня на куски собирался, сказал я и, с нарочитым подозрением в голосе, уточнил. Или, может, ты боишься? Неужели просто пришел с парнями за компанию, чтобы отсидеться и не принимать участие в драке? Эй, повысил голос, возмущенный моими словами Семушкин, со мной разговаривай. Я перевел взгляд на него. А ты чего дергаешься? Главным себя почувствовал? Друзей ни во что не ставишь? Вытираешь о них ноги и считаешь себя лучше? Да, что ты несешь? Возмутился Артем, зло сжимая кулаки и делая шаг вперед. Хочешь нас поссорить? Хочу понять, почему вы еще не напали на меня толпой и не стали мутузить? Может, действительно считаете произошедшее в автобусе случайностью и желаете реабилитироваться в драке один на один? Тогда вы не настолько плохи, как я подумал изначально, пронеслось в голове, и я ответил, мне нужно понять, кто из вас будет драться первым. Мой взгляд скользнул на воздыхателя Олеси, а тебе, если не можешь ответить за свой чрезмерно длинный язык, я бы посоветовал закрыть пасть и не лезть в разговоры старших, а то ведь так и снова по морде можно получить. Да как он смеет, как-то ненатурально возмутился парень, я его сейчас, заткнись, оборвал его Семушкин и обратился ко мне, ты мой, сейчас я покажу, что значит честный бой, а не удары из-под тишка, вопросов нет, кивнул я, пойдем на полигон, там как раз есть свободная площадка для подобных случаев. С тобой, на полигон, влез в разговор третий со своим презрением, да кем ты возомнил себя, урод, на другой территории центра запрещено использование боевых заклинаний, кто будет отвечать, если вы не сдержитесь и спалите сквер, мне этого не нужно, сказала я то, для чего заранее включал диктофон на телефоне, да пошел ты, рявкнул возмущенный Семушкин и тоже стал закатывать рукава, я тебя и так отделаю, смотрите сами. Пожал плечами я и сделал несколько шагов в сторону, мое дело предупредить. Не успел я обернуться, как Семушкин тут же рванул в бой, намереваясь провести прямой удар ногой в грудь. Несмотря на то, что интуиция даже не посчитала такую атаку опасной, я все равно сделал полшага в сторону, уходя от нее и, без затей, ударил кулаком навстречу. Противник тут же приземлился на спину и схватился за грудь, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Сильно ударил. Остался я недоволен быстрой победой, но тут остальная четверка, не сговариваясь, рванула ко мне. Самого Шустрого встретил ударом ноги навстречу, под его атакующую руку и отправил в непродолжительный полет. Атаку второго принял на блок и тут же ответил слабым тычком в нос. Нет, ну так совсем не интересно. Какие-то они слабые, недовольно подумал я, забирая из мышц крохи духовной энергии. Попробуем по-другому. Если оставшиеся противники и стали двигаться быстрее, то особой разницы я не заметил. Пришлось бить их аккуратно и преимущественно по конечностям. А, сука! После очередного удара по голени в ярости прокричал воздыхатель Олеси. На его руках тут же вспыхнуло синеватое свечение и в мою сторону полетело неизвестное заклинание, от которого шибануло опасностью. Не желая принимать его на щит воли и демонстрировать свои способности, я просто отошел в сторону, а затем рывком переместил себя за ствол ближайшего дерева. Куст, в нескольких метрах от меня, взорвался щепой, знатно нашпиговав как самого создателя заклинания, так и его друзей. Герой, похлопал в ладоши я, одним заклинанием целую звезду накрыл. Не ожидал, сука. Подвывая от боли, ответил мне парень, это ты во всем виноват. Тебе конец, наконец смог вымолвить слово научившийся дышать Семушкин. Я этого так не оставлю, мой отец, он, что, перебил Артема я, будет и дальше вытирать тебе сопли, да как ему будет угодно, только предупреждаю сразу, на силу, более грозную, чем кучка дегенератов, я и отвечать буду соответственно, помни об этом. Удаляясь в сторону тренировочной площадки, отключил запись диктофона и подумал о том, что раз такие слабаки смогли получить кольца егерей, то и мне пора, простолюдину с таким девайсом, проходить курс подготовки, должно быть, чуть легче, чем без него, хотя лучше посоветоваться с Оливией, заодно узнаю, как эти дегенераты могли выжить в разломе, не удивлюсь, если кто-то за деньги провел их по нескольким разломам, другого объяснения тому, что эти слабаки там выжили, у меня нет. Глава 14. После принятия решения о посещении разлома я первым делом устроил себе изматывающую 6-часовую тренировку с постоянным перемещением, бегом, преодолением полосы препятствий, использованием известных техник, напитыванием тела и оружия духовной энергией. По ее окончании без сил завалился на землю, и некоторое время лежал на спине, приходя в себя и восстанавливая дыхание. Затем нашел силы, сел в позу лотоса и принялся медитировать, быстро восполняя потраченную энергию. Ну что можно сказать, думал я, сидя во внутреннем мире перед костром, огонь которого все так же был примерно мне по пояс. Пусть и не удалось привести это тело к привычным кондициям, но как минимум по духовной энергии на ранг боевера из своего мира я рассчитывать могу. Да, для по-настоящему сильного противника этого явно недостаточно, однако для закрытия разлома 7-го класса хватит с излишком. Все же я не сочковал и организм Гордея готов к серьезной нагрузке. После восстановления сил привел себя в порядок, переоделся в чистый комплект формы и отправился в библиотеку. Там без подготовки сдал зачет по знанию основных монстров 7-го класса, последние из обязательных, затем еще раз проштудировал боевой устав корпуса егерей, освежая алгоритм действий по резервированию за собой разлома,